В горах Мьёхян в одной из местностей туризма и альпинизма Кореи появился новый альпинистский маршрут. По новому маршруту можно подняться от водопада Иссуннам до 12-ступенчатого водопада, через который можно дойти до пика Пиро, самого высокого в горах Мьёхян пика. Новый маршрут состоит из мостов и мест для отдыха, где сотни человек могут отдыхать. Все сооружения безупречно построены и хорошо гармонируют с окружающей средой.